Руизу было 5 лет, и он помогал своему полуотцу в сарае. Особой обязанностью Руиза было собирать теплые шарики плоти орма из гнезд, пока ормы толпились в проходе завтрака. Это была приятная обязанность, одна из самых любимых у Руиза. Свежеснесенные шарики поеживались у него в руке, пока он собирал их в корзинку для инкубатора. Их крохотные щупальца искали на его ладонях кормящие поры, которых не было на его человеческой коже. И ощущение было такое, словно его приятно и шутливо щекочут. Вес инкубаторной корзины, когда обязанность была выполнена, был еще одной наградой. Каждый шарик представлял собой небольшое, но вполне измеримое количество кредита, способствующего независимости его семьи. Хотя для его юного ума идея независимости была весьма смутной, он знал, вне всяких сомнений, что независимость – это хорошо, и что обратное понятие – рабство – плохо. Это он понимал по вытягивающимся лицам и приглушенным голосам за обеденным столом, когда бы ни произносилось это слово. В последнее время лица вытягивались еще больше, а голоса не так приглушались. Положение, которое беспокоило Руиза, когда он об этом думал. Казалось, больше не помогало то, что Руиз приносил столько же шариков, сколько всегда. И неважно, насколько сильно он уговаривал ормов, они отказывались нестись больше, чем обычно. Шариков было прежнее количество. Они таращились на него своими тусклыми фасетчатыми глазами, не понимая, чего от них хотят, когда Руиз серьезно пытался им объяснить, как важно было, чтобы они постарались нестись лучше. Иногда, если голоса за обеденным столом были чересчур громкими, Руиз, в конце концов, плакал возле ормов, бессильный от гнева. Ему очень хотелось швырнуть в них камешками, чтобы наказать их за глупость. Но сегодня... Сегодня он был счастлив. Он нес инкубаторскую корзину через весь комплекс к маточному сараю, когда блестящая штуковина ворвалась во внутренний дворик и приземлилась в вихре взметнувшейся пыли. Руиз был так поражен, что уронил корзину, просыпав множество шариков в пыль. Он немедленно поставил корзину и стал снова собирать драгоценные шарики. К тому времени, когда он их всех подобрал, двери воздухомобиля с пневматическим шипением поднялись. Оттуда шагнул надсмотрщик. Тощая змея с длинной, заплетенной в косички, бородой и татуированными бровями. Звали надсмотрщика Боб Пикуль. Имя, которое приносило в семейные беседы столько же напряжения, сколько и упоминание рабства. Из общего дома, построенного из толченого камня, вышли почти все старшие члены семьи. Руизу было очень любопытно. И он очень хотел остаться и послушать. Но шарики были его ответственностью. Если их как можно скорее не отнести в маточный сарай, то они умрут. Поэтому он занес их внутрь и распределил между пустыми передатчиками. Когда он покончил с этим, Руиз выскочил обратно во двор. Но когда он увидел, что все члены семьи глядят на него с разной степенью скорби, он словно врос в землю от страха. Прочие дети смотрели на него широко открытыми глазами из темных окон дома. Ему стало еще страшнее, когда взрослые отвели взгляд, кроме его кровной матери Ласы, которая стояла перед ним, а слезы струились по ее обычно спокойному лицу. Руиз почувствовал надвигающуюся трагедию. Он подбежал к Ласе на непослушных ногах. Слезы задрожали в его глазах. Она подняла его, прижав к себе так, что он едва мог дышать. Но она ничего не сказала. Ни она, ни кто другой. «Что такое? Что случилось?» — спросил Руиз голосом, который пищал от страха. У надсмотрщика был хангельский носовой голос. «Вы слишком много шума разводите из-за ребенка. Вы его без надобности пугаете», — сказал Боб Пикуль, хватая Руиза за плечо. «Не бойся, Руиз, ты поедешь в большую семью. Не в такую свалку копателей грязи. Ты пойдешь в школу лорда. Если ты будешь прилежным, то в один прекрасный день ты наденешь красивую одежду и будешь служить лорду». Руис теснее прижался к Ласе. Боб Пикуль попытался его оторвать, но безуспешно. «Послушай, Ласа, — сказал надсмотрщик, — разве это достойно?» Полуотец Руиза, Релито, заговорил. «А что достойного в воровстве детей, Пикуль?» Голос Релито, обычно жесткий, теперь, казалось, проходил через кучу камней, набившихся в глотку. Боб Пикуль отпустил Руиза и повернулся к Релито. «Воровство детей, говоришь? Как же может лорд Балистея воровать то, что уже принадлежит ему? Менее щедрый хозяин давно бы разобрал вашу семейку по кусочкам и перераспределил на более эффективные производственные единицы, как я ему много раз советовал. Вместо этого он милостив». «Да, милостив», — горько рассмеялся Релито. Узкое лицо Боба Пикуля покраснело, а глаза опасно заблестели. «Хватит», — сказал он. Он схватил Руиза за руку и грубо оторвал его от Ласы, которая упала на колени, словно что-то в ней сломалось. Тут воспоминание разлетелось в клочья и уплыло прочь в темноту. Накер все еще тихо лежал в выли на дне сознания Руиза. «Крестьянский мальчик, обычный раб», — подивился Накер. «Кто бы мог догадаться?» Нелепость этого каждый раз развлекала Накера, когда он погружался в сознание Руиза. Прошло много времени, прежде чем еще одно воспоминание Веха приплыло достаточно близко, чтобы его стимулировать. Оно было достаточно длинным, чтобы Накер успел бы среагировать на то, что одна из нитей щупалец в послании на задание Лигии могла прикоснуться бы к нему и не спровоцировала бы на включение смертную сеть, прежде чем он смог бы убраться прочь. Или на то, что его могут атаковать огромные хищные нейронные схемы, умело порожденные Руизом для того, чтобы защитить его мнемонический океан от грубого вторжения. Но ничто не касалось его. И в конце концов Накер выпустил еще один стимулирующий заряд. Он взорвался еще об одно воспоминание. Руиз уже почти превратился в мужчину. На Руизе были те самые нарядные одежды, которые покойный Боб Пикуль обещал ему столько лет назад. И он скорчился по правую руку от лорда Балисте. Но больше ничего не было в том порядке, в каком должно было быть. Перед парчевого камзола Руиза затвердел от засыхающей крови. Крови последнего раба-охранника лорда. Сонический нож булькал в руке Руиза, передавая свое голодное жужжание его руке. Они прятались в маленьком проходе комнаты для аудиенции лорда Балисте. Лорд Балисте ласкал инструктированные драгоценными камнями карабин-ломовик, перекидывая его из руки в руку. Лорд постарел и ослаб душой и телом. Его губы, посиневшие от больной печени, дрожали. Дыхание со свистом вырывалось из иссохшей груди. Лорд бесконечно что-то шептал, кудахтал, пока они затаились в ожидании. «Когда они тут окажутся? Когда они сюда доберутся? Тогда мы посмотрим. А, Руиз, мы посмотрим. Мне мороженого хочется, свеженького, лимонного, хорошо бы. А почему ты в красном?» Лорд продолжал болтать, но Руиз не обращал на него внимания. Он напрягал уши, прислушиваясь. Какие звуки еще будут раздаваться теперь, когда громкие взрывы смолкли? Вольные стрелки-освободители уже покончили с делами внизу, и в любой момент они могли появиться, чтобы завершить свой контракт с бывшими рабами лорда Балисте. Лорд Балисте шептал все более настойчиво. «Ну, Руиз, скажешь ты мне или нет? Я же с ними хорошо обращался, я соблюдал приличие. Как же это так, что они обратились против меня и пожирают меня?» Руиз не отвечал. Он услышал осторожное клацанье шагов в комнате аудиенции. «А ну тихо, лорд. Может, они нас тут не найдут. если мы совсем притихнем. Да-да, ты прав, молодой Руис. Ты единственный, кто остался верен. К счастью, лорд Балистея заткнул пасть. Прошло долгое томительное время. Было тихо. Потом гобелены, которые прикрывали проход, зашевелились. Секунду спустя один из освободителей медленно отвел гобелен в сторону дулом полузаряженного дротикового ружья. Это был крупный гибкий человек в потрепанной и поцарапанной угольной броне. И он последовал за дулом своего ружья с плавностью и легкостью ласки, которая проскальзывает в крысиную нору. Руис застыл совершенно неподвижно, надеясь, что он и лорд хорошо спрятались за пыльной грудой стульев, поставленных один на другой у дальней стены темного прохода. На протяжении 6 ударов сердца человек стоял совершенно неподвижно. Потом он повернулся, чтобы уйти. И Руис приготовился медленно выпустить воздух, который он так долго задерживал в груди. В этот момент лорд Балисте решил подняться и выстрелить из своего церемониального карабина. Развернуло человека, и он выпустил из рук оружие. Он соскользнул вниз по стене. Лорд рассмеялся и шутливо прицелился снова своим ружьем. Руис принял решение. Он встал и всадил лезвие своего сонического ножа в длинный череп лорда, как раз впереди уха. Карабин со стуком упал на пол. Руис дернул нож, он с ревом вышел из черепа лорда, разбрызгивая вокруг разжижившиеся мозги, превратившиеся в тонкую дымку, которая нимбом окружила голову лорда на то мгновение, когда он упал и умер. В следующий миг еще двое освободителей вкатились под гобелены, готовые стрелять. «Подождите!» — резко сказал раненый. И они застыли. Оба ружья и две пары глаз нацелились на Руиза, пока он выключал свой нож, откладывая его в сторону, и потом скрестил руки на голове, встав абсолютно неподвижно. Раненый посмотрел вниз на свою раздробленную ногу, потом снова на Руиза. «Тебе понадобится новая работа», — сказал он. «Если мы не остановим кровотечение, может, я ее тебе и дам». Накер почувствовал, как через все его естество, сосредоточившееся в щупе, пробежала дрожь. Каждый раз, когда Руис Аф приходил к нему, Накер касался этого воспоминания. И каждый раз Накер находил его очень тревожным. То решение, которое Руис принял, было абсолютно правильно. Это было единственное решение, которое могло дать ему хоть какой-то шанс выжить. Нет. Руиза нельзя было судить ни на этических, ни на практических основаниях за его предательство бывшего лорда-рабовладельца. Скорее, та скорость, с которой Руис поменял свои ценности, тревожила и заставляла холодеть. Накер впервые понял, что Руис может отреагировать с такой же молниеносной губительностью, если он и Накер когда-нибудь окажутся по разные стороны баррикады. Накер полагал, что именно от освободителей Руис усвоил основы своего ремесла. Устрашение, пытки, убийства. Вероятно, освободители были хорошими учителями. Но Накер был уверен, что Руис был особенно понятливым и способным учеником. Накер вспомнил экономную ловкость, с которой Руис уничтожил волков. Странный огонь при этом в глазах Руиза. Эти мысли не давали сосредоточиться на Керу, поэтому он постарался отрешиться от них. Он снова ждал, пока целая гроздь вех воспоминаний не приплыла в поле действия. Накер по очереди активизировал их, уже не обращая внимания на содержание, только придерживаясь хронологии.